«У тебя сейчас не очень получается». Таня погладила меня по щеке, по плечу и сочувственно добавила: «Давай просто полежим». «Давай». Я со вздохом откинулся на вересковую подстилку. «Извини, Тань». «Ничего», — хмуро понимающе ответила она. Хрипло вздыхало неподалеку море. Пронзительно свистел где-то меж камней сырой ветер, но в гроте, где мы лежали, было тихо и даже тепло. Танюшкины пальцы, блуждавшие по моей груди, запнулись о два параллельных шрама, шедшие от ключицы, и стали очень-очень нежными, а Танька выдохнула. «Это тот медведь, да?» «Да», — отозвался я задумчиво. «Мои первые раны. Я еще терял сознание, когда Олька их шила, а ты плакала». «А вот от этой ты едва не умер». Она осторожно притронулась к выпуклому шраму на левом боку. «А где те, которые на тропинке на Кавказе?» «Там», — буркнул я, — «на бедре, справа на левой руке под локтем и еще слева под ребрами. Самая опасная была». Пальцы Танюшки легко коснулись шрамов. «Там, там и там». Я замер, переживая эти прикосновения как наслаждение. «А что у тебя сзади?» — вдруг спросила она. «Ниже спины. Я давно хотела спросить. Рубцы?» Я резко сел, обхватив колени руками, и уставился взглядом в море. Свежая рана на ребрах вспыхнула болезненной огненной полосой. Танюшка, тревожно глядя на меня, поднялась на локте, помолчала и тихо спросила. «Это там, да?» «Да», — ответил я, не поворачиваясь, — «это от палки. Тот, кто называл меня своим рабом, бил меня палкой, как плохой хозяин бьет собаку». «Бедный ты мой!» Руки Танюшки обвили мою шею сзади, щека легла на плечо. «Как же ты вытерпел!» «Не в боли дело!» — начал я, но Танюшка меня перебила немного удивленно. «Но я и не о боли!» Я повернул к ней голову и увидел в ее глазах понимание. «Спасибо!» — выдохнул я. «Понимаешь, Танюшка, я ведь его убил. Он был моим другом, а я его убил. Не надо ничего говорить!» Почувствовав, что Танюшка открыла рот, попросил я ее. «Я все знаю, Тань, только от этого не легче. Совсем. Ни чуточки!» «Тима!» — неожиданно мягко сказал Гейка и взял товарища за руку. «Что это?» «Ведь мы же ничего плохого никому не сделали. А ты знаешь, если человек прав, да знаю, то он не боится ничего на свете, но ему все равно больно». Я удивленно повернул голову к Танюшке. «Это же Тимур и его команда», — напомнила она мне книжку, которую я очень любил. «Да», — медленно сказал я, — «ему все равно больно». «Тань, ты меня держи, ты меня не отпускай!» — почти выкрикнул я и порывисто зарылся лицом в ее волосы.